Глеб Соколов. Король психов. Протолкнувшись через толпу в коридоре, в основном она состояла из женщин, Евграф подошел к двери и заглянул в комнату, где обычно сидел благоволивший ему менеджер. Он распределял работу среди временных сотрудников и мигрантов. Тот был на месте. На своем ужасном английском языке Тюрморезов поинтересовался, не будет ли для него заработка. Сотрудник повертел головой. «Когда прийти?» — спросил Тюрморезов. Сотрудник пожал плечами. «Не знаю. У нас стало меньше заказов. Для тебя, скорее всего, ничего не появится. Попробуй послезавтра. Может быть, что-то подвернется». Тихий, исполнительный латыш был менеджеру симпатичен, и он сожалел, что не может предоставить ему работы. Лже-Виктор кивнул головой и притворил дверь. За эти несколько минут большинство людей из коридора уже успели уйти. Но три соседа короля психов по-прежнему были здесь. «Ну что?» — спросил его Василий. «Тебе сказали то же, что и нам? Или, быть может, ты здесь на особом счету?» Тюрморезов ничего не ответил. В последнюю неделю его отношения с парнями стали хуже. Он явно их чем-то раздражал. А может, они просто стали нервными, потому что на стройке больше не предлагали работы? «Завидуют мне», — думал Тюрморезов. В дом, который снимал вместе с этими парнями, а еще с эмигрантами из Польши, Евграф приходил только для того, чтобы отоспаться. Поэтому общался с ними крайне мало, и все же их недоброжелательность напрягала его, и он подумывал о том, чтобы найти себе новое съемное жилье. Не получив в это утро работы, Евграф зашел в дешевую забегаловку, чтобы позавтракать. Он взял сэндвич с сыром, чашку чая и устроился за столиком в углу. Через витрину хорошо была видна улица перед кафе. Бутерброд с квадратным ломтем сыра лежал перед Тюрморезовым, но он не спешил есть. От чашки чая змеилась вверх струйка пара. По другой стороне улицы мимо забегаловки прошли три его компаньона по съему жилья. Они кого-то высматривали, не его ли, и выглядели раздосадованными. Тюрморезов смотрел на них, пока они не свернули за угол. Его они за стеклами бара так и не заметили. Король психов принялся за бутерброд. Уплетая сыр и хлеб, запивая их горячим чаем, он размышлял о собственной жизни. Деньги у него были, но для того, чтобы купить собственную квартиру в Лондоне, пусть даже скромную, их недостаточно. «Вернуться обратно в Латвию», — раздумывал он, — «но там трудно с работой. К тому же Тюрморезову нравилась британская столица. Не хотелось уезжать отсюда. Накопить на квартиру при таких нищенских заработках не удастся. У меня нет никакого выхода». Эти мысли постоянно крутились в голове короля психов с того момента, как он немного освоился на острове. Но способа разрешить эти проблемы действительно не существовало. По крайней мере для него. Ведь он хотел просто спокойно жить. В дешевом баре за чашкой остывшего чая, бутерброд давно был съеден, Тюрморезов просидел несколько часов. Девушка за исцарапанной в пятнах деревянной стойкой поначалу поглядывала на него с некоторым неудовольствием, но потом словно бы перестала обращать внимание, видимо, решив, что хоть этот посетитель и не приносит заведению большого дохода, никакого вреда от того, что он занимает место за столиком, тоже не будет. Как ни странно, лишь в общественных местах, кафешках, барах, на скамейках парков и скверов король психов мог найти в Лондоне то одиночество и покой, к которым так теперь стремился. В комнате дома, где ночевал, Тюрморезов постоянно испытывал какое-то напряжение. Там, рядом с ним, почти всегда находились эти трое. Когда Тюрморезов вошел в дом, то еще с первого этажа услышал громкий женский смех. Потом до него донесся голос Василия. Тот что-то громко и возбужденно сказал на своем ломаном английском. Из всех троих соседей короля психов только он мог более-менее связно изъясняться на этом языке. Потом опять послышался женский голос. Снизу Тюрморезов не разбирал слов, но они были английскими. Итак, в гостях у его соседа женщина. Приводить кого-либо в этот дом было строго-настрого запрещено договором со сдававшим его в аренду хозяином. Но парень из Эстонии, видимо, не привык ограничивать себя какими-то договорами. Тюрморезову сейчас не очень-то хотелось вступать в перепалку с Василием. Вместо того, чтобы подняться наверх в их комнату, он зашел на кухню. Там никого не было. Остальными нанимателями койко-мест в маленьком домике на эмигрантской окраине были польские строительные рабочие. Они жили в Лондоне уже достаточно давно, работали от зари до зари и мало общались с новыми жильцами. Тех, что взамен выбывших, позвал сюда хозяин дома. Евграф подошел к обшарпанному кухонному гарнитуру. Взял с него электрический чайник, открыл крышку, сунул подносик смесителя в мойке, принялся наливать. Дверь была закрыта не полностью, но никаких голосов сверху король психов больше не слышал. Чайник вскипел быстро. Тюрморезов взял из шкафчика большую белую кружку, налил в нее кипяток. Вот только где взять чай или растворимый кофе? Он принялся один за другим раскрывать кухонные шкафчики, выдвигать ящики из тумб. С шумом те выкатывались наружу, но чая в них не было. Вдруг он услышал за своей спиной легкие быстрые шаги. Тюрморезов резко обернулся. На кухню вошла девушка, подруга Василия. Она тоже распахнула дверцу сушилки, вытащила оттуда кружку, подошла к тумбе, на которой стоял чайник. Не говоря ни слова, она внимательно посмотрела на Тюрморезова. Он замер, тоже глядя на нее в упор. Она отвернулась и проговорила: «Где тут у них чай?» Фраза эта была обращена к самой себе. Произношение у нее было местное. «Настоящая англичанка?» – поразился король психов. У молодых людей-иммигрантов, с которыми он общался в Лондоне, подружки почти всегда были из приезжих. Одета неброско, но добротно. Волосы русые, черты лица правильные. Василий нашел себе довольно симпатичную подружку. Девушка поставила пустую кружку на кухонную столешницу, вышла из кухни. Тюрморезов так и не нашел чай. Усевшись на высоком табурете за не менее высокий кухонный стол, медленно, то и дело дуя на горячую воду, выпил кружку кипятку. Когда с питьем было покончено, услышал шаги двух человек, спускавшихся со второго этажа. Через полуоткрытую дверь увидел Василия и его девушку. Она что-то спросила эстонца. Вопроса, заданного тихим голосом, Тюрморезов не разобрал. «Да, Мэгги, да», — ответил Василий. Он привык разговаривать громким голосом. Через несколько мгновений входная дверь за ними закрылась. Глава 35. Человек-слон разгуливает во мраке. Разум подточен безумием. Не успел Евграф подумать, что в последние дни его желание снять другой угол взамен имевшегося стало таким сильным, что придется сделать это вопреки всем разумным доводам, как из-за угла появились Сергей и Андрей. «О, привет!» — воскликнул киевлянин. Все трое остановились. Что-то в этой встрече показалось Тюрморезову странным. Какое-то чутье подсказывало ему. Эти люди появились на его пути не случайно. «Слушай, тут такое произошло. В общем, мы кое-что нашли. И не мог бы ты нам помочь?» Андрей выглядел возбужденным. «Пойдем с нами. Успеешь еще в свое кафе посуду убирать?» Киевлянин взял Лжевиктора под локоть, заглянул ему в глаза. «Встреча не случайна», — опять пронеслось в голове Евграфа. «Верно угадал, для чего ты им понадобился». Но все же поведение Андрея его успокоило. Оно выглядело натуральным, в конце концов, мало ли что могло произойти у парней. «Куда вы меня тащите?» – спросил Тюрморезов. «Сейчас ни о чем не спрашивай», – заявил киевлянин, не отпуская локтя Лжевиктора. Они завернули за угол, быстро пошли по улице. Торопливая ходьба закончилась только через один квартал, на автобусной остановке. Прождав минуты три, они залезли в автобус. На его номер король психов не посмотрел. Судорожно соображал, какая помощь понадобилась этим двоим. Поездка в автобусе была короткой. Они прокатились лишь пару остановок. В голове Евграфа так и не появилось ни одной догадки, которая бы ему самому показалась похожей на истину. Единственное, что он решил, эти парни решили обратиться к нему, потому что дело или какие-то сложности – которые у них возникли, как-то связаны с Латвией, откуда он якобы родом. Квартал, в котором они оказались, был совсем недалеко от того, где все вместе жили в съемном доме. В начале своего пребывания в Лондоне Тюрморезов как-то проходил здесь в поисках кафе, где можно было бы предложить свои услуги в качестве официанта. Андрей больше не держал Лжевиктора за локоть. Вместе с Сергеем киевлянин торопливо шагал по тротуару. В какой-то момент Тюрморезову даже показалось, что эти двое настолько погружены в переживания по поводу какого-то предстоявшего им дела, что напрочь позабыли про него. Евграф шел в нескольких метрах позади них, еле успевая за резвой походкой своих соседей. Вот они подошли к двери одного из домиков и остановились. К удивлению Тюрморезова, киевлянин вынул из кармана джинсов ключ и вставил его в дверной замок. Распахнув дверь, он первым вошел внутрь в тесную прихожую. Следом за ним Сергей. Последним туда шагнул Тюрморезов. Все-таки пришибленность сыграла королю психов на пользу. Хотя трое соседей по комнате и предполагали, что их тихий, скромный и очень неразговорчивый компаньон по аренде жилья не совсем тот, кем кажется на первый взгляд, все же оценивая его способность оказывать сопротивление грубой силе, они отталкивались от его внешнего облика. Мухи не обидит. И на свою беду оказались не готовы к встрече с настоящим Евграфом. Василий оказался у Тюрморезова сзади, когда, не понимающий, зачем его привели в этот дом, Евграф сделал несколько шагов к центру комнаты. Войти в нее его пригласил киевлянин. Тот распахнул дверь в комнату и пропустил Лжевиктора вперед лишь после того, как за всеми тремя закрылась входная дверь. «Ну что, парень, ты приплыл?» – проговорил Василий, когда Евграф, до сих пор не понимавший, зачем его пригласили сюда, остановился и повернулся к своим знакомым. «В каком смысле?» – проговорил Тюрморезов. На его лице изобразилось недоумение, которое было искренним. «В том смысле, что нехорошо. Мог бы сразу поделиться с ребятами денежками. Узнаешь бумажку?» Василий вытащил из кармана и помахал перед носом у Тюрморезова какой-то бумаженцей. «Что это?» По-прежнему ничего не понимал король психов. «Твоя выписка из банка, в котором ты хранишь деньги!» — воскликнул эстонец. Он швырнул бумажку к ногам Лжевиктора и, угрожающе сжав кулаки, приблизился к нему на шаг. «Слышь, пришибленный, брось дурака валять!» — проговорил Андрей. «Отвали нам долю и можешь катиться на все четыре стороны. Мы тебя не тронем. Иначе тебе в Лондоне не жить. Мы везде достанем». «Да он просто отсюда не выйдет!» Сергей, подняв на уровень груди кулаки, принялся обходить Тюрморезова справа. Евграф попятился. «Ладно, стойте, парни, не надо спешить», — проговорил Василий и поднял правую руку с открытой ладонью вверх, как бы останавливая своих приятелей от того, чтобы тут же наброситься на Тихоню и приняться его избивать. «Витя человек умный, так ведь?» — он взглянул Евграфу в глаза. «Ну, украл он где-то денежки, сбежал с ними в Лондон. Мы ж понимаем, со всяким может случиться. Пусть себе живет. Жизнь здесь хорошая. Он сейчас подумает немножко и поймет. Ему выгоднее отстегнуть нам из своих капиталов». Эстонец замолчал. Перемены во взгляде и лице пришибленного вызвали в нем тревогу. Король психов почувствовал. Злоба и желание немедленно рассчитаться с обидчиками, расплавленной вулканической лавой, стремительно поднимаются из глубин его души. Пару минут назад он вошел в эту комнату человеком, который способен мечтать только о покое, о том, чтобы никто и никогда не нарушал ровного течения его жизни. Теперь же в мгновение ока опять стал тем Евграфом, который поздним вечером, обуянный злостью и ненавистью к обитателям столицы России, лежал в сквере на лавке, поджидал, когда какой-нибудь человек будет достаточно неосторожным, чтобы зайти в этот темный уголок города и стать его жертвой. Всплеск психической энергии очень часто придает сумасшедшим людям такие дополнительные силы, что психически больные действуют за пределами своих обычных физических возможностей. Уже сама неожиданная перемена, которая случилась в лице прежде пришибленного Лжевиктора, произвела на его врагов устрашающее впечатление. Сценарий разговора, который они заранее прокручивали в головах, сходу полетел в тартарары. Соседи Тюрморезова растерялись. В следующее мгновение король психов с воем набросился на них. Первым он, что было силы, толкнул руками в грудь эстонца. Василий был не готов к неожиданному нападению пришибленного. Не устояв на ногах, полетел назад, ударился спиной и затылком о дверь комнаты. Точно так же король психов оттолкнул киевлянина. но тот устоял на ногах. Сергей, когда Евграф с яростью набросился на него, отскочил назад и затем попытался ударить его. Но тут уже Лжевиктор ловко увернулся от кулака и бросился вглубь комнаты. Там был маленький столик, на нем ваза с искусственными цветами. Вокруг расставлены несколько стульев. Тюрморезов схватил один из них за спинку, с силой швырнул в поднимавшегося с пола Василия. Ножка ударила того в висок. Парень на мгновение потерял сознание и вновь рухнул на пол. Лже-Виктор схватил со столика вазу, запустил ей в Сергея. Тот увернулся, ваза раскололась от удара об стену. Евграф успел швырнуть в Сергея еще один стул, прежде чем трое его соседей по комнате пришли в себя и ринулись в атаку. Ярость короля психов творила чудеса. В течение целых 5 минут ему удавалось отбиваться от троих нападавших. Он защищался как мог, наносил им удары ногами, кулаками, дубасил стулом. Его тяжелые деревянные ножки выбили Василию пару зубов, едва не проломили височную кость киевлянину, сломали нос Сергею. Головы нападавших были в ссадинах. Реакция Тюрморезова была настолько быстрой, а движение до такой степени энергичны, что ни одному из нападавших не удавалось нанести ему никакого вреда, при том, что каждый из них был физически более крепок, чем он. А ежедневная тяжелая работа на стройке, которой они занимались до последнего времени, заменяла всем троим спортивные тренировки. Отменным же драчуном каждый из них был с детства. С каждым новым ударом, который они получали от взбесившегося Тихони, эти трое начинали испытывать все большее чувство ярости. Если прежде им хотелось заполучить деньги Евграфа, то теперь они испытывали одно желание – уничтожить его. Оно добавляло им энергии. Король психов выдыхался. Стороны были слишком неравны. И никакое сумасшествие не могло придать человеческому организму столько дополнительных способностей, чтобы долгое время преодолевать разницу в физической силе троих крепких парней и одного пришибленного. Евграфа начали побеждать. Поскольку киевлянин теперь тоже орудовал тяжелым деревянным стулом, первый же удар в голову, который Тюрморезов пропустил, едва его не вырубил. Лже-Виктор не потерял сознание, но движения его утратили прежнюю энергичность. Сергей, занимавшийся в ранней юности боксом, нанес ему несколько мощных ударов в туловище, от которых у Евграфа перехватило дыхание. Но он все-таки умудрился выбросить вперед руки и одновременно начать уворачиваться всем корпусом. Нога Василия, обутая в тяжелый ботинок, не попала ему в голову. Он понял, что еще совсем немного, и он пропустит очередной мощный удар, свалится, и после этого они либо сделают его навсегда калекой, либо забьют насмерть. К двери ему было уже не пробиться. Оставался только один выход – окно. Лже-Виктор рванулся к нему, но путь королю психов перерезал бывший боксер Сергей. Прежде чем Евграф схватил его обеими руками за шею, принялся душить, а затем резким толчком отбросил в сторону, Сергей нанес ему несколько ударов в лицо. К счастью для Тюрморезова, он и теперь не потерял сознание. Ножкой стула, как копьем, киевлянин ударил его в затылок. Нога Василия впечаталась в поясницу. Ощутив чудовищную боль, Евграф полетел на окно. С внешней стороны широкого и высокого стекла ничего не было. В последнее мгновение Тюрморезов умудрился остановиться и не влетел в окно лицом. Но в следующую секунду он сам ударил стекло плечом. Оно лопнуло, сверху посыпались осколки. Евграф повалился вперед. Выпав из окна первого этажа, окровавленный, он распластался на тротуарной плитке на виду нескольких прохожих и водителей, и пассажиров, проезжавших по улице машин. Тут же вокруг него собралась небольшая толпа народа. Остановилось несколько автомобилей. Трое соседей лже-Виктора из окна все видели. Уже через пару минут до того, как появилась полицейская машина и карета скорой помощи, покинули дом через другое окно, выходившее в маленький дворик. Там они перемахнули через забор, потом еще через один, и, проскользнув в узкую щель между двумя домами, оказались на противоположной улице. «Вот что, господин Виктор», — проговорил лежавший на соседней кровати чернокожий человек, положив газету на одеяло. Его английский был не идеален, а акцент просто ужасен. Но говорил он медленно, и король психов прекрасно понимал все слова. «Если вы опять собираетесь выходить из госпиталя, то я не советую вам это делать. Газеты пишут, что Джек-потрошитель вернулся, да, и он орудует как раз в Уайт-Чепеле, где-то неподалеку отсюда. Может быть, прямо сейчас он ходит возле госпиталя. Он убивает не только женщин, но и мужчин. Вы слышали о нем?» «Только что. То, что рассказывается в секции судебной медицины», — ответил Тюрморезов, застегивая ремень на брюках. «Я предпочитаю встретиться с Джеком-потрошителем, но не находиться здесь вместе с ним». Африканец вздрогнул. Он поднял глаза на Евграфа, внимательно вгляделся в его лицо. Губы господина Эбби Кеми, именно так он просил всех называть его, задрожали. «Прошу вас, господин Виктор, не говорите больше об этом Джозефе Меррике. Мне кажется, его дух начинает преследовать и меня. Я хотел сказать об этом врачу, но вы ведь понимаете, о таком нельзя сказать лондонскому врачу. Здесь никто не верит в духов». «Перестаньте», — Тюрморезов махнул на Эбби Кеми рукой. «Вам нечего опасаться человека-слона. Вы такой же, как все люди, ничем не отличаетесь от общей массы». Африканец закивал головой. Ему очень хотелось верить в это объяснение соседа по палате. Все время, что они вместе лежали в этой небольшой комнате, Тюрморезов пребывал в тревожном состоянии из-за духа Меррика. Якобы он его постоянно преследует. Нервозность соседа заразила Эбби Кеми и изрядно расшатала его нервы. К тому же африканец находился в состоянии стресса после тяжелой травмы. Его сын, чиновник Центрального банка одной из африканских стран, украл у себя на родине очень крупную сумму денег. Ее выделило государство на строительство транснациональной автотрассы. Удрал с ней в Лондон. Вместе с собой захватил и родителей. Его отец, господин Эбби Кеми, лежавший в одной палате с Тюрморезовым, чувствовал себя на улицах британской столицы неуютно. Переходя улицу в неположенном месте, он попал под машину. Водитель тормозил и уворачивался как мог, но пожилой африканец все же получил серьезные ушибы и сотрясение мозга. Сын поместил его в лондонский королевский госпиталь и оплатил лечение. Сюда же поступил и подобранный на улице, выпавший из окна Тюрморезов. Он тоже лечился здесь не бесплатно. Чтобы оплатить пребывание в госпитале, Евграф снял часть денег со счета. Джозеф Меррик, чей дух, как казалось королю психов, преследует его, был лондонским персонажем XIX века. В возрасте 5 лет у него начало проявляться тяжелое генетическое заболевание, обезобразившая его внешность до такой степени, что он вынужден был носить на голове черный мешок с прорезями для глаз. Иначе каждый, кто видел его, приходил в ужас. Мерик долгое время выступал в цирке уродов, но потом, обманутый и обкраденный во время путешествия по Европе своим импресарио, вернулся в Лондон. Здесь он познакомился с одним врачом, на которого незаурядная личность Джозефа и его страшная судьба произвели значительное впечатление. Врач привлек к судьбе Меррика внимание сильных мира сего, и тому было предоставлено пожизненное место в лондонском королевском госпитале, где он в конце концов и умер. В наши дни в старинной церкви на территории госпиталя была развернута экспозиция, повествующая об истории этого лечебного учреждения, одной из старейших и известнейших в британской столице. Из нее король психов и узнал о человеке-слоне, так прозывали Джозефа Меррика в госпитале. В маленьком музее был раздел, повествовавший о примечательных фактах из истории судебной медицины. Тут была информация о знаменитых маньяках и убийцах прошлого. Джеки-потрошители, терроризировавшим Лондон. Докторе Криппене, убившем жену. Серийном убийце Джонни Кристи. Тюрморезова потрясла экспозиция. Надо сказать, помимо многочисленных гематом, порезов и ран, которые заживали очень тяжело, встреча с тремя парнями нанесла его психике тяжелейший удар. Он, ко всему прочему, осложнился сильным сотрясением мозга. Вернее, таких сотрясений было несколько. Нападавшие несколько раз наносили ему мощные удары в голову, кулаками и стулом. Но самым тяжелым было последнее сотрясение. Он получил его, когда смах ударился головой о тротуарную плитку, выпав из окна. Травмы привели к тому, что восприятие Евграфа, которое и без того было чрезмерно эмоциональным восприятием психически больного человека, переворачивавшим все, что он видел, с ног на голову, превратилась в жуткий генератор эмоций, галлюцинаций, страхов и подавленного настроения. История Джозефа Меррика потрясла Евграфа. Еще там, в помещении маленького музея, он решил, что по своей сути является таким же уродом, как и человек-слон. Только если Меррику болезнь изуродовала внешность, то ему, Тюрморезову, она обезобразила внутренний мир, населив его чудовищами, бесчисленными отражениями кривых зеркал, искаженным эхом странных, наверняка являющихся слуховой галлюцинацией звуков. И так же, как ужасное лицо Джозефа отталкивало от него людей, обрекая его на бесконечное одиночество, или же на компанию таких же, как и он, монстров, выступающих в шоу уродов, так и больная психика Евграфа вытолкнула его из мира нормальных людей и поместила в компанию сумасшедших, с которыми он так или иначе общался всю свою биографию. Потрясенный своими выводами, Евграф осмотрел всю остальную экспозицию. Безусловно, и Джек-потрошитель, и остальные маньяки имели с ним, Тюрморезовым, немало общего. Так ему теперь казалось. И он, и они отличались от нормальных людей, были изгоями, которым собственная инаковость приносила чудовищные страдания. В вечер после первого же посещения музея, шагая по коридору, он увидел, разумеется, это была галлюцинация, белесую тень человека-слона. Привидение! Он узнал безобразное лицо Меррика. Тень тут же исчезла. Но через несколько минут вновь появилась, но уже у него за спиной. Он увидел ее, резко обернувшись. Тут же она опять исчезла. Этой ночью король психов долго не мог заснуть. А когда сон все же сморил его, он увидел целую серию кошмаров. С ним беседовал Меррик, который произносил какие-то пустые, бессодержательные речи о погоде, о лондонской архитектуре, но при этом все время сверлил Тюрморезова злым, ненавидевшим взглядом. «Он боится, что моя безумная тень выживет его бледное отражение из стен этого госпиталя. Я займу его место в музее. Ведь он король уродов, а я король психов. Он полагает, что я стану соперничать с ним, хотя я и не собираюсь этого делать». В конце тяжелого сна Джозеф Меррик принялся уговаривать короля психов поскорее покинуть королевский госпиталь. И в последующие дни Тюрморезов видел у себя за спиной тень Меррика. Несколько раз она появилась на краткие мгновения. В утро, которое наступило вслед за ночью, когда он увидел ужасные сны, король психов дал себе слово больше никогда не смотреть назад. По крайней мере, до тех пор, пока он находился здесь, в госпитале. Большую часть дня ему удавалось держать данное себе слово. Лишь изредка, в те мгновения, когда он утрачивал контроль и действовал автоматически, он помимо воли поворачивался назад. Там никого не было. Он спохватывался, опять не сдержался. Но ситуация повторялась еще и еще. Когда он в очередной раз, не контролируя себя, обернулся, то показалось, увидел бледную тень. Она тут же исчезла, чтобы появиться точно так же, неожиданно, через день. Потом тень опять исчезла. В очередной раз Джозеф возник перед глазами, когда король психов был в кабинете врача. Человек-слон появился в виде белесой тени в углу за креслом медика. Несколько мгновений стоял там, не шевелясь. Глаз его было не различить. Он явился каким-то облаком, контуром. Но Тюрморезов чувствовал, что дух внимательно смотрит на него. Через 10 секунд привидение исчезло. По утрам Тюрморезов просыпался разбитый, с какой-то необъяснимой тяжестью на душе. Снов он не помнил, но был уверен, в них к нему приходил человек-слон, хотя подробности встречи и стерлись из памяти без остатка. Тяжелое настроение в течение дня не проходило. Оно исчезло лишь, когда Евграф догадался уйти из госпиталя в город. Но появилось обратно, стоило ему вернуться. «Он давит на меня», — понимал Тюрморезов. «Хочет, чтобы я поскорее ушел отсюда». Лечащий врач не торопился отпускать лже-Виктора из своего учреждения. Ушибы и раны заживали тяжело. После перенесенного сотрясения мозг Тюрморезову был показан длительный покой, однако он все больше времени проводил вне стен госпиталя. Своими отлучками, которые падали не только на дневные, но и на ночные часы, Евграф быстро настроил против себя не только охрану госпиталя, с которой он скандалил чуть ли не каждый день, но и здешних врачей. Они уже жаловались друг другу, что пациент злостно не выполняет их рекомендаций и не придерживается режима. В последнюю неделю в Уайт-Чепеле, лондонском квартале, где располагался королевский госпиталь, произошла серия жестоких убийств. Жертвами три раза подряд оказывались женщины. Их душили и затем вспарывали с животы. Четвертой жертвой оказался молодой эмигрант из Африки. Его убили ударом ножа в шею, и потом, это был уже фирменный почерк, маньяка вспороли живот. Никаких следов сексуального насилия при судебной экспертизе обнаружено не было. Так же, как и в позапрошлом веке в истории с Джеком-потрошителем. Эта тема постоянно обыгрывалась в комментариях телевидения, радио и газет. Новый потрошитель. Особенный ужас наводило то обстоятельство, что третье и четвертое убийства были совершены, когда Уайт-Чепель был буквально наводнен полицейскими в форме и агентами в штатском. В момент, когда новый потрошитель совершал очередное преступление, в 50 метрах от него стояли два сотрудника лондонской полиции. Из какой потайной норы появляется и куда исчезает потом под самым носом у полиции это чудовище, задавались потом вопросом газеты. Господин Эбби Кэмми, свободного времени у него было навалом, внимательно следил за событиями с участием нового Джека-потрошителя. Ежедневно подробно пересказывал все, что ему удалось узнать королю психов. Тем временем персонал лондонского королевского госпиталя испытывал страх, когда после работы выходил за его стены. И лишь Евграф чуть ли не каждый вечер отправлялся в город на прогулку, не испытывая ни малейшей нервозности из-за того, что происходило вокруг. Глава 36. Бегство из королевского госпиталя. Возвращаясь с очередной прогулки, против обыкновения он вышел на Лондонскую улицу еще до полудня, Тюрморезов увидел, как к подъезду госпиталя подошли три молодых человека. Он издалека узнал их. Киевлянин Сергей и Василий выглядели пациентами травматологического отделения. Головы всех троих были покрыты синяками и едва зажившими ссадинами, оставшимися после ударов. Их нанес им, орудуя стулом, Тюрморезов. Король психов остановился. Потом развернулся и не спеша пошел в обратную сторону, прочь от госпиталя. Перешел на другую сторону улицы. Опять двинулся в сторону главного фасада старинной лечебницы. Мимо проезжали автомобили, поток был довольно плотный, по тротуару сновали пешеходы. В тот момент, когда трое появятся под сводами портика, являвшего собой часть главного фасада, Тюрморезов рассчитывал поравняться с какими-нибудь прохожими и, прячась за ними, пройти дальше по улице. Старые знакомые не заметят его. Зачем они пришли в госпиталь? Лечиться? Не слишком ли поздно решили обратиться к врачу? Причем все трое одновременно. Его бывшие соседи вновь мелькнули за колоннами. Тюрморезов тут же пристроился слева от двух рослых негритянок, размашисто шагавших по улице и о чем-то громко разговаривавших на непонятном ему языке. Как за живым щитом прошел за ними достаточно большое расстояние. Только потом свернул налево, на соседнюю улицу. У короля психов не оставалось сомнений. Василий, Сергей и Андрей пришли к госпиталю, разыскивая его. Быть может, даже навели справки по телефону и знали, что лже-Виктор поступил на лечение именно сюда. В один из первых дней после драки с королем психов беседовали в госпитале два офицера полиции. Оба они были в строгих гражданских костюмах. Евграф сообщил им, что не знает людей, которые напали на него. Познакомился с ними в баре за кружкой пива. Потом новые приятели пригласили его в дом к какому-то их знакомому, имени которого он не помнит. Там и произошла ссора. Офицеры ему явно не поверили. Евграф не хотел рассказывать правду, так как опасался серьезного разбирательства. Лже-Виктор не забывал о том, что живет в Великобритании по фальшивому паспорту, и любое сколь-нибудь пристальное внимание полиции к его персоне может кончится для него плачевно. Правда, Он не думал при этом, что эта троица станет его преследовать и дальше. Евграф гулял по Уайт-Чепелю примерно 2 часа. Он по много раз проходил по одним и тем же улицам, двигаясь по изломанным, замкнутым маршрутам. Дважды столкнулся взглядами с официантом за витриной одного кафе. 30 минут назад Лжевиктор уже проходил здесь. И официант, точно так же, как и теперь, подавая клиенту чашку кофе, посмотрел тогда на привлекшего его внимание прохожего с забинтованной головой. Тюрморезов хорошо знал этот район. Пока он был в госпитале, все его прогулки проходили именно здесь. В какой-то момент ему показалось, что он привлек внимание не только официанта. Несколько кварталов его преследовал молодой парень в джинсах и свитере. Евграф был уверен, это полицейский агент, один из тех, кого направили в окрестности Королевского госпиталя в связи с делом нового Джека-потрошителя. Почувствовал себя уставшим, король психов пошел в сторону главного подъезда лечебницы. Трое по-прежнему стояли у массивных подпоров. Те образовывали арки по краям просторного портика перед входом в госпиталь. Знакомые были намерены во что бы то ни стало повстречаться с ним. Должно быть, узнали от секьюрити, что Лжевиктор отправился на прогулку, но через некоторое время вернется. И без того Тюрморезов в последние дни был в тяжелом психологическом состоянии. Как только осознал, что избежать встречи с троицей не удастся, они явно были готовы поджидать его до самой ночи, ему стало еще хуже. В здании дух Мерика, снаружи эти ублюдки. «Я не жилец!» Он развернулся и пошел прочь от Королевского госпиталя.